Теория наследственности принимает без всяких доказательств за несомненное, в высшей степени удивительное положение, что умственный опыт может запечатлеться и сохраниться в материи. Когда я смотрю на вас, в озере моего ума вздымается волна. Затем она успокаивается и остается в тонкой форме, как впечатление. Это понятно. Мы понимаем, что физическое впечатление остается в теле. Но какое основание полагать, что в теле может остаться умственное впечатление, раз тело разрушается? Что же передает его? Допустим даже, что для каждого умственного впечатления было возможно оставаться в теле, и что одно из этих впечатлений, начиная с первого человека, переходило к другим и дошло до моего мозга, так что осталось в моем теле. Как же оно было перенесено ко мне? Вы скажете, через клетку биоплазмы. Но как это могло быть, если тело отца не все переходит к ребенку? Ведь один и тот же отец может иметь несколько детей. И тогда по этой теории наследственности, по которой впечатление и то, на что оно производится, одно и то же, то есть материя, неизбежно следует, что с каждым рождением ребенка родители должны терять часть своих впечатлений. Или если родители передают все свои впечатления, тогда после рождения первого ребенка их собственные умы должны остаться пустыми.